Глава 14. Безрассудный, зачем было так рисковать? У тебя же было ружье, пристрелил бы эту обезьяну. Людмила ворчала и обрабатывала раны сына, а тот сидел на стуле и прогонял в голове весь бой. Он сильно недооценил хвосты обезьян. Мам, если убить его из ружья, то я получил бы лишь 30% ежи и монет. Слишком расточительно. Жадность до добра не доведет. Выругалась она, прижимая ватку, смоченную лекарством, гематоме на боку. Выглядела рана неприятно. Большое, размером с кулак, фиолетовое пятно. А таких еще штук 5 было. Да и один из зубов, казалось, начал шататься. «Я не маленький ребенок и знаю, что делаю». Проворчал он, на что мать разревелась и крепко обняла сына. «Для меня ты всегда будешь ребенком». «Прям всегда». Парень тяжело вздохнул, а женщина призадумалась. «Вот сделаешь внука, и я подумаю». «На такое я пока не готов», — Артем скривил лицо. Лишь одна мысль о детях страшила его. Он и пожить-то не успел толком, а дети — это крест на личной жизни. Да и с Леной как-то не ладится. Она ему симпатична, и он ей, но девушка ясно дала понять, что дальше обычного секса она не пойдет. Мол, ей нужен тот, чьи мысли она не сможет читать. Впрочем, мало ли, что говорят женщины. Парень мысленно ухмыльнулся. Еще в бытности студентом он уяснил, что то, что говорит женщина, и то, что она делает, никак не связано. Она может сказать, что ненавидит, а сама тайно будет мечтать о нем. Или, к примеру, скажет, что не будет есть. И, мол, бери на себя, а потом съест всю еду своего парня. Или скажет, что мы расстаемся, а потом я козел, потому что не переубедил ее. Да уж... Парень вздохнул, вспоминая счастливую молодую пору, и кинул взгляд на мать. «Не переживай так сильно. Я понимаю риски и стараюсь их минимизировать. А в скором времени у меня будет настоящая армия, и мне не придется сражаться». «Точно? Ты же король?» – осознала мать. «Да, но армия у меня пока не обученная, и приходится помогать им, чем могу». «А если купить им оружие? Ружья всем? Или автоматы? Или лучше пулеметы?» Глаза женщины заблестели, а парень же рассмеялся, отчего-то надуло щеки от обиды, словно ребенок. «Мам, мне такое не продадут. Да и опасно давать им такое оружие, еще застрелиться». «И самое главное, 30%. Это очень мало, мам, а монеты нужны и очень сильно». «Жизнь дороже денег», — проворчала она. В скором времени женщина закончила с ранами сына, и он, когда она не видела, сам переобработал их, но уже как надо. Все же он мастер первой помощи. Тем временем Норф собрали все тела обезьян, монеты и даже стрелы. Ну и Лена с отрядом Чёвы уже должна была вернуться из вылазки на осколок. И Артем оказался прав. Стоило ему оказаться на стрелковой башне, как он увидел выходящий из леса отряд. С собой у них были шкуры, 8 штук, и они, очевидно, принадлежали обезьянам. Также парень заметил, что все в отряде целые и бодрые. Увидев короля, Чёв показал большой палец. Тифа фыркнула, а Лена облегченно выдохнула, поняв, что с тем все в порядке. Пройдя через деревянные ворота и попав за чистокол, они рассказали, что нашли логово монстров. Там были лишь самки и детеныши. Последних, несмотря на недоумение Чёва, не стали трогать. «Лена правильно сделала, что остановила вас. При опустошении мы получим куда больше монет», — пояснил король и кинул взгляд на Тифу. «Было что-нибудь ценное или полезное?» «Там есть поляна, усеянная дикой гозу. Ею обезьяны и питались». Тифа показала зрелую гозу, но выглядела она кривоватой, и цвет был бледноватый. У нормальной гозу форма репы ровная и цвет голубой. «Также растут разные корешки и несколько яблонь». «Тогда возвращайтесь и запустите опустошение». Артем передал камень опустошения тип 2 ценой в 50 монет, и трое норф, сложив шкуры, пошли обратно. Лена же осталась и, используя силу, потащила шкуры к кожевникам. Парень, конечно же, помог ей. Все же новые раны и правда не были серьезными, а старые раны уже не беспокоят. Шкуры сушили и обрабатывали за крепостью. Для этого сооружали что-то вроде деревянной рамы на ножках. На ней растягивали обработанную шкуру, и она доходила на свежем воздухе. В Межмирье все процессы проходили быстро, поэтому кожевники уже имели партию прочной кожи. Из нее потом сделают обувь, броню и ремни. А чтобы не ходить голышом, Артем купил для норф ткани. Правда, дешевый. Но чтобы одеть 54 четырехруких, пришлось потратить 70 тысяч рублей. Норф большие, и ткани на них нужно было много. Но еще Артем сделал небольшой запас. В итоге теперь норф ходит в подобие греческой тоги, но это лишь временное решение. Главное, что Тифа и Мира теперь больше не светили перед ним своей грудью. Стоит упомянуть, что у обеих она была весьма и весьма хороша. И больше, чем у Лены. Только вот думать о таком, стоя рядом с телепаткой, было неразумно. Шкуры рухнули на землю, едва не упав на ноги парню. Благо, тот успел отскочить. Лена же поспешила уйти, скрестив руки над грудью. «Зато твоя самая красивая, а сосочки такие нежные и чувствительные. Ласкать их одно удовольствие», — подумал парень, отчего Лена оступилась и плюхнулась на траву. Но тут же встала и едва ли не убежала. Артем тихо посмеялся и продолжил заниматься делами, а начал с осмотра бойцов. Всего было 7 раненых, но ничего серьезного, заживет в течение пары дней. Правда, к сожалению, работать они в эти дни не смогут. Впрочем, частокол уже был сделан, и из задач остались лишь стрелковые башни да жилища. Следом он проверил трофеи и начал с главного. Копье мастера Оро-О. Ранг С. Описание отключено. При убийстве противника рассеивание жизненной энергии составляет от 0 до 50%. Копье было куда лучше того, что есть у норф. Но немногим хуже парных мечей Дорл. Они тоже С-ранга, но максимальное рассеивание ниже на 10%. Оружие было отдано норф, а парень занялся подсчетом монет. С учетом съеденных во время боя Артем получил 502 монеты, а также он взял 12 уровень. Очки характеристик вложил в силу и ловкость, доведя их до 20. Также Лена взяла 10, и кто-то из норф взял новый уровень, но пока не было ни времени, ни желания просматривать информацию о бойцах. Вместо этого он проверил аму с фермерами. Ущерб оказался не таким уж и большим, но главное, что ее поле не пострадало. После первого урожая, если все будет хорошо, планировалось утроить количество полей. Следом парень глянул на обезьян, которых закинули в тюрьму. Обе были связаны и очень недовольны. Но заточить их как бриксов и получать монеты было невозможным. Тюрьма лишь для разумных видов. Это, кстати, была одна из причин, почему норф попросили отдать им мясо обезьян. Все же 10 уровень, много еже. И действительно, если питаться сильными монстрами, то можно в день получать более 1 еже. А если посчитать, сколько у Артема жителей, то если каждый будет получать в день по 2 единицы, то это экономия более 100 монет в день. Закончив дела, Артем вернулся домой и обнаружил труп вожака, а коридор был весь залит кровищей с кусочками мозгов. Выругавшись, взяв в руки тряпку, он быстро все вымыл и написал смс-ку Ашоту, а также скинул точку на Яндекс.Картах, куда ему нужно приехать и приготовить 100 тысяч. Однако, стоило ему выйти из дома, как он тут же выругался. Кровь обезьяны вытекла на лестничную площадку. Надеюсь, никто полицию не вызвал. Мысленно пробормотал он и, быстро вытерев кровь, поспешил к указанной им же точке. Артем все же арендовал гараж, и обошелся он всего в 5000 за месяц. Так что король сразу заплатил за несколько месяцев. Туда парень и заказывал ткань, материалы для обработки древесины и прочее. Товары загружались в гараж, а потом исчезали. Обычно после доставки ночью кто-то вскрывал замок гаража. И какой же людей ждал сюрприз, ведь внутри было пусто. Они прекрасно видели, как сгружали товар, но совершенно не видели, как его выносили наружу. К гаражу Артем прибыл раньше Ашота и сразу же перенес обезьяну, а с ней и копье. «Хм, а дракона пернатого сбили все же», — пробормотал Артем, читая новости. Он имел в виду того дракона, за которым гнались вертолеты. Да уж, громовая птица сбила пассажирский самолет через минуту после взлета из аэропорта Новосибирска. Думаю, сейчас все пересядут на поезда. Но, блин, наша необъятная родина настолько огромна, что, боюсь, тут нужны будут бронированные поезда. «Эй, есть кто? Артем!» Раздались стук в дверь и голос Ашота. Пришлось парню вставать и открывать дверь. «Чего у тебя тут так темно?» «Оу!» «Да-да, заходи». Парень закрыл дверь и вручил товарищу ручной фонарик. «Какая жуткая тварь! А навык? У нее есть навык?» Он указал рукой на связанную обезьяну, лежащую на полу на какой-то пленке, чтобы не залить все кровью. «Говорят, на эту тварь плохо работают чужие способности. Пойдет?» Артем посветил на Ашота, но тот не среагировал, продолжая пялиться на жуткую морду человекоподобной обезьяны. «Пойдет», — кивнул и потянулся к пистолету за поясом, но был остановлен. «Подожди, этим нельзя. Мало того, что шумно, так и не факт, что пройдешь инициализацию. Это бери». Парень вручил якуту копье и дождевик, чтобы не испачкаться кровью. Мало ли, куда он попадет копьем. Вдруг тут все кровью зальет. Впрочем, все прошло хорошо. Ашот некоторое время собирался с духом и одним ударом пробил грудь твари, мгновенно убив ту. «Я прошел инициализацию, получил уровень и навык», — воскликнул он и покрылся черной шерстью. Казалось, будто борода распространилась по всему его телу. Шерсть, защищающая от магии. «Боюсь, если ты так покажешься людям, то тебя пристрелят, как Йети или Чупакабру какую-нибудь», — хохотнул Артем и отобрал у Йети копье. «Да-да, смейся, только вот оно и в пассивном режиме, без шерсти, дает некоторую защиту», — гордо заявил человек-борода и вдруг призадумался, а взгляд рассредоточился. «Только вот мне пишет, что уровень навыка 1 из 10. Вероятно, его можно как-то развивать». «Можно, но для этого нужны единицы жизни, или, коротко, ежи. Их можно получить, убивая чудовищ». Артем поднял монету, лежащую на полу, и показал Ашоту. «Но по мне лучше развивать ловкость. Так ты сможешь быстрее убежать от врага». «А победить я, значит, его не смогу?» «Может, и сможешь, если решишь сражаться. Но ты же не будешь, так?» Артем ухмыльнулся, а якут гордо расправил плечи. «Конечно нет. Я что, дурак? Но монетку можешь продать?» «Здесь 22 единицы. Тебе этого хватит, чтобы получить 3 уровень. За 1 единицу я попрошу 10 тысяч». «220! Брат, ты меня без ножа режешь!» Ашот аж выкрикнул, а Артем нахмурился. «А ты представляешь, сколько они стоят на черном рынке?» «Думаю, он дохуя», — честно заявил парень и вздохнул. «Эх, ладно, шкура дороже денег. Идет, беру». Он выхватил монету из рук Артема и принялся разглядывать. «Что с ней делать-то?» «Сосредоточься и прикажи системе поглотить монету, но рекомендую в рот положить». «Ты же стебешься?» Ашот с подозрением прищурился, смотря на товарища, но тот был серьезен. «Ну, ладно». Вдруг промычал человек-борода, получив убойный заряд жизненных сил. «Да на это подсесть можно. Ух! Я, кажись, теперь могу горы свернуть. Ну-ка, все очки в ловкость. Вау! А ну, хватит тут скакать!» — рыкнул хозяин гаража. «Уже пол скрипит и стены ходуном. Все, давай иди, мне прибраться тут нужно». «Да-да, деньги будут часа через 2». Ашот поспешил скрыть шерсть и, покинув гараж, тут же завел машину и уехал. Ну, а Артем перенес тело в межмирье и прибрался, после чего поехал в центр. Ему нужно было сдать экзамен на владение оружием и закупиться патронами. 2 часа спустя. Межмирье. Король и его подданные стояли на краю острова и смотрели, как вниз летит очередной осколок. За него Артем получил 175 монет, но 50 из них ушли на покупку камня опустошения. Только люди собрались уходить, как вдруг Ама увидела что-то в небе. «Летающий корабль!» — воскликнула она, указав ручкой в небо. «Это странствующие торговцы», — добавила Тифа, у которой было отличное зрение. «Уверена, они видели, как упал осколок, и, вероятно, хотят посмотреть, что здесь происходит. Возможно, захотят поторговать с нами». «Они представляют для нас опасность?» Артем посмотрел на Лену. Девушка была напряжена. «Если они посчитают нас слабыми, но достаточно богатыми, то вполне могут напасть. Торговцы сильны, опасны и очень жадны». Девушка еще сильнее напряглась, а с ней и король. «Готовимся к бою. Внутрь не пускаем, а также выглядим максимально грозно и воинственно», — громко заявил король, и народ неторопливо, без суеты, чтобы не показывать свою тревогу, вернулся за чистокол и быстро подготовился к встрече. Король снарядился по полной. Кожаная броня, голубая кольчуга, дробовик и меч. Алена накинула на себя кольчугу поверх платья. Выглядело это странно, но в то же время мило. Ушки она прикрыла широкой шляпкой, а с пояса свисало 2 кинжала. Рядом с ними шел латный 4-рукий рыцарь. Ольг переделал латы Артема под норф. Получилось эффектно. Ну а Тифа? На ней была узенькая кожаная броня, которая едва прикрывала половинки груди. Живот был полностью голый, снизу что-то вроде юбки из шкуры. В руках же у нее было 4 изогнутых клинка. Оружие Е-ранга необычное и используется лишь в сражениях с людьми, потому весьма эффективно против копейщиков и щитоносцев. Сперва король хотел отдать Лене парные мечи, но та отказалась, сказав, что она плохой боец ближнего боя, и что ей лучше атаковать со средней дистанции, используя свою силу и кинжалы. Поэтому выбор пал на Тифу. Она достаточно ловка и гибка для стиля парных мечей, по крайней мере, по словам Чова. И девушка была, мягко выражаясь, поражена, что ей доверили оружие аж С-ранга и потратились на дорогущий навык. Но взяла она все равно свои клинки, а те, мол, для охоты. На стрелковых башнях разместились воины с луками и щитами, а также бойцы засели на крышах домов. Женщины также вооружились, ну а ребятня работала в поле, создавая видимость оживленности поселения. В скором времени летающий корабль долетел до острова. Он был огромный, не менее 150 метров. Такой мог поравняться габаритами с современными военными крейсерами. «Чувствуя множество разумов, около 300», — доложила Лена, чем удивила как Чова, так и Тифу. Где они находятся? Артем внимательно изучал корабль. Выглядел он как ванная, только без ножек, и сделанная из дерева, обитого металлом. У корабля был гладкий закругленный корпус, но низ плоский, чтобы он мог приземлиться и стоять на земле. Палуба большая, усыпанная тяжелыми орудиями вроде многозарядных баллист. В воздухе судно держится из-за огромной конструкции наподобие дирижабля, разве что черного цвета. Под палубой были окошки, из которых также выглядывали наконечники огромных стрел. А еще ниже располагались обычные застекленные иллюминаторы. Ниже них ничего уже не было, и там либо груз, либо... «Больше всего снизу», — ответила девушка, а король призадумался. «Вероятно, они торгуют рабами. Дорогие ли нынче рабы?» «Вы хотите купить рабов?» — ужаснулась Тифа и посмотрела на короля с презрением. Лена хотела бы высказать ей, какая она дура, но Артем опередил. «Хочу». Он посмотрел на рассерженную девушку и решил спокойно все объяснить. Ну, а она уже расскажет остальным. «Я сделаю их жителями королевства. Чтобы увеличить население, я, конечно, могу воспользоваться призывом, но чувствую, что кроме бриксов я никого не получу». «Значит, вы их освободите?» — ахнула она. «Не совсем, они станут жителями королевства. И если захотят покинуть его, то пусть сперва отработают пару лет. Думаю, так будет справедливо». «Вполне», — добавил Чов и дал Тифе подзатыльник за ее грубость к королю. «А теперь, что бы ни случилось, не открывай рта, поняла?» «Да», — прошипела она, слишком уж больно ее ударили. Но вдруг она вновь получила подзатыльник. «Сказал же, не открывай рта!» — рыкнул здоровяк. Девушка в ответ лишь смиренно кивнула. Через некоторое время корабль опустился на уровень острова и сбросил на землю что-то вроде моста с перилами и оградой. На палубе же собралось немало грозно выглядящих воинов, около 40, а также не менее десятка магов, ну и лучники, куда же без них. Воины принадлежали самым разным расам, но больше всего Артема привлекли двое людоящеров, закованных в белые латы. Выглядели они очень уж угрожающе. Массивные, высокие и величественные, будто двуногие драконы. Среди них шел худой мужчина в красно-черном костюме и черной шляпе с цилиндром на голове. Его пальцы были увешаны кольцами, на шее виднелась цепочка, а на левой руке украшенный драгоценными камнями браслет. Поправив очки и нацепив доброжелательную улыбку, он направился к своим потенциальным клиентам.